Глава 41. Спустя 2 часа мы даже не поверили собственным глазам. Дети выдохлись, и мы уселись за чаем с печеньками, спеченными Соней утром. Она богиня кухни, так бы и молилась на ее готовку, а уж какие сладости печет, что пальчики можно съесть ненароком. Я с милой улыбкой наблюдаю, как близняшки жадно набивают ротики печеньем, безжалостно пачкая ручки и моськи сахарной пудрой. «Поросенок!» Хихикая вытерла рот Миши салфеткой, но уже через секунду он снова стал заморашкой. На внезапный и довольно внушительный стук в дверь Глеб дернулся первым, уже собираясь встать, но я остановила его. И поплелась глядеть, кого к нам принесла нелегкая, ведь у Сони есть ключи, она бы не стала стучать. Может, наконец явилась мама близнецов? Вообще, где она и нормально ли вот так оставлять их на чужих людей? На пороге оказалась, наверное, та самая бабка-соседка. Лет под 70, крепкая на вид, как дуб, и злая, как гусь со двора Сони, что вечно пытается кого-то куснуть. «Сахара хотела попросить», — проблеяла она, зыркая на кого-то за моей спиной. Тоже оборачиваюсь и стану, видя, как Глеб тащит Машу вверх ногами. Миша в этот момент вцепился ему в ногу, и его буквально тащат на буксире. «Глеб!» — цыжу сквозь зубы. «Поставь Машу, она же поела, и ее может стошнить». «Вот это я понимаю, родители!» — ржет бабулька, а мы с любимым зависаем на ее неправильный вывод. «Мы не родители!» — стонем в унисон, но ушлая бабуля просто пихает меня в сторону мощным телом и, хохоча, сама проходит на кухню. «Это что? Это как?» И возвращается спустя мгновение, держа сахарницу в руках. Подмигивает нам с Глебом, будто ей не нужны никакие отговорки. И так все на лицах написано. Бабуля, довольная, как кот с банкой сметаны, продолжает. «Вот молодежь пошла, диву даюсь. Не тянут кота за хвост, а раз — и семья». Дети с хохотом убегают на кухню. Я же мечтаю провалиться сквозь землю от пронизывающего взгляда старухи. «Чего приколебалась? Взяла сахар и вали». Что она, собственно, и сделала. Растворилась за секунду. Глеб, сверкая хитрющей улыбкой, выдал вдруг. «Ну что, жена?» Подмигнул и добавил с иронично выгнутой бровью. «Как тебе наши детки?» «Не могу сдержаться, хохочу, как пристреленная, и мне вторит любимый». А на смех прибегают близнецы. Смотрят так пристально, словно пытаются понять, не сошла ли я с ума. Глеб первым успокаивается и притягивает в свои теплые объятия как раз в момент, когда малышне становится неинтересно. Они уходят, а я ловлю этот миг, отпечатывая в памяти незабываемые эмоции, подаренные нам детишками. Вот так, стоя с любимым, поняла вдруг одну простую вещь. Если у меня снова будет семья, то хочу, чтобы она была такой же шумной, безумной и счастливой. А во главе нее стоял Глеб. Поверить не могу, что завтра пора возвращаться домой. Нам обоим не спалось, и мы просто валялись в обнимку, но меня мучили разные мысли. Неделя пролетела словно один день, быстро и незаметно. Правда, без шумных Миши с Машей, но зато мы с Глебом провели много времени наедине и стали ближе. Уже лучше понимаем друг друга и почти не испытываем неловкости. Малышню в тот же вечер забрала мама, и я поразилась, увидев на пороге молодую, опрятную девушку лет 25 на вид. Ведь ожидала увидеть нечто намного хуже, учитывая странную ситуацию. Но Соня заверила меня позже, что близняшки не оставлены на произвол, просто есть ситуации, которые выходят за рамки нормы. Отвлекая от мыслей, Глеб теснее притянул меня к себе, а я обняла его в ответ и удобнее устроилась щекой на голой груди. Эта неделя выдалась безумной во всех смыслах. Но правда, оно того стоило. Как бы грустно ни было прощаться с подругой, но в городе нас ждет работа и, вероятно, встреча с Сашкой. Я намеренно отключила телефон, ведь еще не придумала, что скажу и как поведу себя при разговоре с ним. Зная правду, мне хочется лишь одного — придушить его собственными руками. Ну, или заставить испытать ту же боль, что пережила я, но как? «Кстати», — говорит вдруг Глеб, и я чувствую, как любимый напрягается, уже готовлюсь к непростому вопросу о Краевском. «Ты собираешься как-то повлиять на ситуацию с экофермой Софии?» «Мы вчера снова с ней общались на эту тему», — вздыхаю с грустью. «Сказала, что сама разберется с проблемой, но в ее планы точно не входит продажа отеля Дорошину». В моем голосе звучит извинение, на которое Глеб просто мило улыбается и отрицательно машет головой. «На этот счет вообще можешь не переживать, но будь готова к тому, что еще максимум 2-3 месяца, и твоей подруге реально придется принять непростое решение». Киваю с вымученной улыбкой, потому что такой исход подруга тоже спрогнозировала. «Она справится», отмахиваясь, чтобы не поднимать больше тяжелую тему. Собственно, я сделала много попыток, но Соня ото всех моих решений наотрез отказалась. Кроме как морально поддержать, больше мне нечем ей помочь. И если я думала, что неловкие темы закончились, то сильно заблуждалась. «Тогда поговорим о нас». Глеб чуть привстал и заглянул мне в глаза. «Переезжай ко мне». «Да я и так уже у тебя живу», — попытка отшутиться не проканала. Любимый сощурился, и в глазах я четко увидела непоколебимость, что согрело мне душу. Но все же, вопреки всему, есть одна деталь, которая не дает мне покоя. «А с каких пор я тебе, запала в душу? Изначально ведь ты охотился за мной просто, чтобы переманить как работника, разве нет?» «Наверное, после слепой любви к Саше мне больше не верится, что реально влюбиться с первого взгляда. Если вспомнить, что Глеб с самой нашей первой встречи вел себя так, словно уже влюблен, но ведь это невозможно, правда?» «Давненько», — говорит с мягкой улыбкой. «Я же хмурюсь. 7 уже, не меньше». «Чего?» — подскакиваю, выпутываясь из объятий и кидая в Глеба глазами обвинения. «Мы даже знакомы не были. Как ты можешь говорить такую ч...» Мира останавливает меня и, нежно хватаясь за запястье, снова притягивает в объятия. «Не могу сопротивляться. Сдаюсь, как последняя слабачка, нежась в тепле от тела любимого». «Я не знаю, помнишь ли...» Но как-то раз ты не побрезговала взять больную на вид женщину за руку и даже утешила ее приятной беседой, пока она сидела под кабинетом врача и ждала очередного смертного приговора. Таращусь на Глеба с хмуростью и реально не могу вспомнить, но, судя из трагизма в его глазах... «Я тогда общалась с Олей, да?» Шепчу зачем-то, будто словами могу спугнуть момент откровения. «Это поразительно». «Иронично, правда?» Хоть и улыбается, но во взгляде ни грамма веселья. Понятное дело, что я не влюбился тогда в тебя с первого взгляда, но как минимум был до глубины души благодарен за улыбку Оли. Ей тогда так отчаянно хотелось жить. Я готов был хоть асфальт зубами грызть, чтобы найти целебные травы, но чудес не бывает. После ее смерти долго корил себя за невнимательность. Оля давно страдала от боли и почти не ела, но затянула визит к врачу до 4-й стадии, когда метастазы уже распространились, не оставив нам никаких шансов. «Мне нечего сказать. Я правда не помню тот момент, сколько времени прошло, и, видимо, не придала мимолетному знакомству особое внимание. Просто оттянусь рукой и касаюсь пальчиками щеки любимого. Он тут же вжимается в них с вымученной улыбкой и добавляет к уже начатой теме. «После я не искал тебя, потому что много лет был убит горем, а стратегического директора Мирославу Краевскую я реально просто мечтал переманить к себе, не видя и не зная, как ты выглядишь на самом деле. Ну кто же знал, что ей окажешься именно ты?» Вот теперь улыбка озаряет его лицо, съедая новыми воспоминаниями всю старую печаль. «Долбанный Краевский прятал тебя столько лет, не пуская на публичные мероприятия, и всегда в кадре мелькала только его голимая рожа». Молчаливо соглашаюсь, полностью избавляясь от сомнений. Глеб хороший человек, это видно и по воспитанию Ильи, и по тому, как долго и сильно он страдал из-за потери жены. «Прости, я просто боюсь снова наступить на грабли, поэтому...» Любимый глотает остаток фразы губами, и я тут же с охотой отвечаю на нежный поцелуй. «Долой колебания! За столько лет считаю, что я заслужила быть любимой и желанной». Город встречает нас угрюмой дождливой погодой, вызывая лишь яркое желание завалиться в кровать и спать. «На сегодня дам тебе еще день отгула. Отдохни дома, приведи мысли в порядок, а уже завтра с новыми силами жду тебя на работе». Выглядываю из окна машины и скольжу ленивым взглядом по подъезду, а затем снова зыркаю на Глеба. «Ладно, тогда до завтра». Произношу с хитринкой, и любимый хмурится, но кивает, даже не подозревая, что творится у меня на уме. А там уже зреет очень хитрый план побега. «Ну, с другой стороны, дорогой Арсеньев, ты сам предложил переехать к тебе, так что какие претензии по итогу? Нам уже и правда не по 18 лет, чтобы тянуть кота за хвост. Нужно действовать. Уверенно вхожу в квартиру, которая когда-то стала моим спасением, и не верю до сих пор, что за каких-то жалких 3 месяца моя жизнь круто изменилась. Могла ли я представить в тот день, когда только переступила порог квартиры, что вскоре снова влюблюсь в удивительного мужчину, захватившего все мое внимание? Так, может быть, та семья, которую я себе придумала у Глеба в ванной, не глюк системы, а реальная? А Сашка — самый натуральный троянский бак. Собирать особо нечего, стыдно сказать, но все эти дни жила на чемоданах, будто заранее знала, что снова придется переезжать. Хоть и страшно прыгать, как говорят, в последний вагон, но теперь я научена горьким опытом и знаю, как не стоит поступать. Но почему-то есть внутри крепкая уверенность, что Глеб не поступит так же низко, как и Краевский.